пятерки. Почему же она спросила меня, что Виктор хочет? Чтобы мы искали машину по всем штрафным площадкам? Или я чего-то не понял, или она? Я подошел к окну и распахнул его настежь, впуская в комнату прохладный ночной воздух. Доходяга скрежетал мастерком по стенам с ритмичностью маятниковых часов. И я даже стал тарабанить пальцами по подоконнику в такт сухим хриплым звуком. Тик-так, тик-так. Права Инга. Никому он не мешает. В самом деле убаюкивает. Кошка бы не прошла по лестнице так тихо, как это умею делать я. После 5-километровой пробежки, когда все суставы разогреты, разработаны, а подошвы специальных стайерских кроссовок в точности повторяют движение стопы, я поднимался по бетонной лестнице и выходил в коридор в своей резервации бесшумно, как тень. Если бы я гремел ногами и дышал, как конь, Брас, естественно, не стал бы подходить к моей двери. Даже не подозревая о том, что я стою у него за спиной, он старательно пристраивал к дверной ручке резервации небольшой пакет из плотной почтовой бумаги. Шнурок, которым он пользовался, никак не хотел завязываться. Пакет шлепался на пол, и режиссер поднимал его и снова начинал прилаживать к ручке. После третьей неудачи я не выдержал. «Да перевяжите его крест-накрест, он и не будет вываливаться!» Будь у Браза нервы слабее, он бы непременно подпрыгнул на метр вверх, как заяц из капустной грядки, испуганный собакой. Но мой постоялец лишь резко выпрямился, взглянул на меня и после секундного замешательства уточнил. «Как вы сказали? Крест-накрест?» «Давайте покажу», — сказал я. Взял из рук режиссера конверт и ловко перетянул его шнурком. «А вот теперь привязывайте». «Действительно, так удобнее», — согласился Брас. Снова присел у дверной ручки, прицелился к ней шнурком и вдруг отпрянул. «Тьфу! Что же я делаю? Это же вам пакет! Зачем я его привязываю, если вы, вот, стоите передо мной?» «Не знаю», — ответил я и пожал плечами. «Держите». Недовольно буркнул Брас, чувствуя, что попал в смешное положение, кинул пакет мне в руки и пошел к себе. «Откуда это?» — спросил я его вдогон, рассматривая отпечатанный уже знакомым мне шрифтом адрес гостиницы. «Мальчик принес?» «Да, мальчик!» — не оборачиваясь, ответил Брас. «Какие они, однако, мальчики сознательные пошли!» — заметил я, покачивая головой. «Все носят и носят, и денег не просят». Режиссер никак не отреагировал на эту реплику, зашел к себе и хлопнул дверью. Я хотел продемонстрировать самому себе выдержку, спокойно принять душ, выпить кофе, а потом уже вскрыть пакет. Но не справился с соблазном и надорвал бумагу, едва зайдя в кабинет. Под ноги упала аудиокассета. Я прошуршал пальцами в пакете и выудил крохотный листок размером с визитку. Экономный черт. «Дорогой друг, высылаю тебе хит сезона. Извини, что качество не очень. Надеюсь, ты уже подготовил свое предложение относительно покупки колпака. Готовься, скоро дам о себе знать. Целую, твой Н». Это было уже совсем не страшно, даже смешно. Человек с юмором, не бог весть с каким, но с юмором, пишет мне письма, надеется продать колпак. Надеется, что я пошлю ему ответное письмо. «Дорогой Н, готов купить у тебя колпак за 500 тысяч долларов». Улыбаясь, я поднял кассету, зашел в спальню, прикрыл за собой дверь, воткнул кассету в магнитофон и, раздеваясь перед душевой кабиной, стал слушать шумы, звук шагов, которым вторило эхо, скрип двери, пытаясь угадать, где это было записано. В коридоре гостиницы? Нет, там без эха. В машине? Не-не. Во дворе? Вряд ли. Я хлопнул себя по лбу и пустил на голову холодную воду. «В музее, черт возьми! В музее!» «Только Кирилл Вацур умеет взять за горло так, что это будет приятно», — раздался голос Лебединской. Затем шумы и треск. И снова она. «За тобой глаз да глаз нужен». «Но ты прав, конечно, я не собираюсь читать тебе мораль. Позволь мне самой распоряжаться золотом». «Ловко», — оценил я. «Этот Энн изобретательный тип. Вырезал отдельные фразы и слова и слепил из них диалог». «Я же вас предупреждал!» «Это уже я». «Значит, вы меня не послушались? Вы выставили подлинники всем на показ?» «Но вы же сами пообещали мне, что закажете латунные копии, а золотые монеты дадите мне». «Фуфло. Не очень качественно. Прирастил, дадите мне. Чувствуется другой тон. И стилистическая ошибка заметна. Как ослиные уши в терновнике. Надо было сказать «отдадите»?» «А что же я говорил на самом деле? Кажется, что-то вроде «а золотые монеты спрячете». «Я обещала, Лебединская. Тебе, наверное, это приснилось. Я не могла обещать такого. Цинизм? Неужели вы не понимаете, что я могу пойти на все? Вы знаете мою фамилию?» Я качал головой, намыливая ее шампунем. Дешевая подделка, рассчитанная на лоха, который от страха сразу наложит в штаны. Компьютерная экспертиза легко найдет все склейки на этом хите. «Знаю я, где ты живешь», — Лебединская вроде как угрожает мне. «Мне проще самому сгрести золотые монеты, а вас зарыть в землю». И дальше шум, треск и звук шагов. Ух ты, какой финал! Ну, теперь меня приперли к стенке.